Мы знаем, что именно так ты и думала, но я хочу, чтобы ты услышала это от меня. Мы волновались за тебя, сильно волновались. Боевые маги всегда в категории особого риска, именно поэтому на факультет никогда не принимали девушек. Магов надо беречь, особенно таких, как ты, невероятно одаренных магов. Мы хотели защитить тебя, на факультете менталистики ты была бы в большей безопасности. Будущая работа боевого мага предполагает возможную гибель на войне или в карательном отряде. Не понимаю, почему твой отец настоял на том, чтобы тебя зачислили именно на факультет боевых магов. Это ужасно тревожило нас. Он снова сделал паузу, а затем вздохнул. А когда ты пропала, мы сбились с ног, тебя искали. Хорошо, что у Эрика обостренный нюх, да и удалось отследить твой магический след. Почему вы искали меня? Зачем? Наконец озвучила я давно интересовавший меня вопрос. Он немного помолчал, а затем смущенно произнес. Ты не безразлична нам, Сандра, наконец выдавил он. Я все это знала, но мне было приятно, что он решил все это мне проговорить, тем самым подтверждая очевидное. «Не безразлично вам?» – переспросила я прерывистым от волнения голосом. «Не безразлично мне», – сказал он, нависая надо мной. И в следующее мгновение он выдернул меня со стула и прижал к себе. Мы стояли тесно прижавшись друг к другу. Он гладил меня по голове и, наклонившись к моему уху, нашептывал мне слова. «Глупая девочка, моя маленькая малышка, как я извелся! А боги, ты даже не представляешь, что я пережил, когда мне сказали, что ты погибла, а потом мы так долго тебя искали!» Я что-то промычала невразумительное ему в грудь, а он, немного отстранившись, сказал. «Я снова чуть не посидел, волнуясь за тебя», — сказал он с грустной улыбкой. «Эти слова мне были так знакомы. Когда-то давно, после экзамена менталистики, он точно так же, стоя близко ко мне, сказал именно эти слова. Меня накрыло приятное дежавю. Я точно так же, как и тогда, взлохматила рукой его аккуратно причесанные волосы и сказала: «Не посидел». Он улыбнулся в ответ и опустил свой взгляд на мои губы, и его лицо начало медленно приближаться к моему. Все как тогда, только я тогда сбежала от него. В этот раз я стояла и ждала его поцелуя, и он поцеловал. И как поцеловал! Вау, ну просто, вау! Вот никак этот поцелуй не вязался у меня с его напускной серьезностью. Просто фейерверк какой-то. Он целовал меня очень нежно и трепетно. Он обнимал меня ласково и чувственно одновременно. Так это было волшебно. Я потерялась в эмоциях и ощущениях. Но через некоторое время, его ласки стали более настойчивыми и страстными. Я ощущала, как внутри меня разгорается пламя желания, и я сама начала страстно отвечать на его прикосновения. Я запустила свои руки в его волосы и углубила поцелуй. «Алессандра», — выдохнул он мое имя прямо мне в губы, и я вся задрожала от волнения и возбуждения. «Ты сводишь меня с ума», — проговорил он, тяжело дыша, оторвавшись от моих губ. Неожиданно он подхватил меня за ягодицы и усадил прямо на стол. «О, боже, неужели передо мной был тот самый серьезный Эдриан? Я не узнавала этого мужчину, который готов творить со мной безумство прямо на столе». Он был без очков, глаза горели страстью, волосы взлохмачены, такой привлекательный, такой желанный. Он встал между моих ног и тесно прижал меня к себе. Затем его рука скользнула по внутренней стороне моего бедра и замерла у меня между ног. Вдруг, сама того не осознавая, я резко отстранилась от него и уперлась руками в его грудь. Он растерянно смотрел на меня, его глаза были совсем черными от желания, грудь тяжело вздымалась, он дышал часто и прерывисто. «Я теряю контроль, когда ты рядом, прости меня». С этими словами он покинул мою комнату. Глава 35. Я мерила шагами свою комнату и отчаянно терла виски. Голова разрывалась от боли. Я не спала 2 дня, мысли и тревоги одолевали меня. Со мной что-то происходило. Я все время думала о последних нескольких днях и о непростых отношениях, связывающих меня с этими 3 мужчинами. На мое счастье, эти 2 дня никто из парней не приходил в этот дом. Я была несказанно рада этому. Но рано или поздно они появятся, и что я должна буду делать тогда? Ведь то, что происходило между нами, а точнее с каждым из них, не назовешь дружескими отношениями. Они хотели меня, а я хотела их, всех их. И это было ненормально. Одна мысль об этом вызывала во мне еще большую головную боль. Не первый день я задавалась вопросом, ну как можно хотеть одинаково сильно таких разных мужчин? Эдриан внешне был строг и серьезен, а внутри был невероятно нежен и чувственен. Под видимой суровостью и холодностью Себастьяна скрывалась всепоглощающая страстность и властность, а под вечной иронией и сарказмом Эрика пряталась ранимость и доброта. Каждый из них одинаково сильно нравился мне, в каждом я видела что-то особенное. Я начала грызть себя, начала во всем обвинять себя, что это я такая неправильная, что проблема во мне. Эдриан сказал мне, что я не безразлична им всем, что он имел в виду. Хотелось бы понять, и что мне теперь со всем этим делать? Они были закадычными друзьями, не хватало еще, чтобы я встала между ними. Прошло еще 2 дня, которые я провела в полном одиночестве. Я совсем извела себя самоедством. Я начала сильно жалеть, что согласилась остаться в этом доме. Но разве у меня был выбор? Разве могла я поставить под удар Сэма или несчастную Алису, которая и так настрадалась за свою жизнь? Я не могла поступить с ними так эгоистично. Но и здесь мне было находиться все труднее и труднее, где каждая вещь напоминала об этих удивительных мужчинах. Я 1000 раз прокручивала в голове варианты развития событий. Вот что было бы, если бы я ответила одному из них, и у нас была бы близость, недолгая интрижка, вот что бы было. Да, возможно, умопомрачительный секс и все такое. А что дальше? Кто я для них? Не будь я гонима преследованием, и училась бы дальше в академии, тогда другое дело, тогда можно было бы многое. Почему нет? Они хотели меня, я хотела их, все обоюдно и без обязательств, предельно честно. Я и от Леона не требовала отношений, да и не уверена я была в том, что они мне были нужны. На тот момент на первом месте стояла учеба. Я никогда не была ханжой, и партнеров у меня было несколько в прошлой жизни, и удовольствие от секса я всегда любила получать. Никому никогда не клялась в любви и сама не требовала признаний. Свободные отношения меня всегда устраивали более чем. Но в этом мире все не так. Вся проблема в том, что на данный момент я от них зависела. Я жила в их доме, я ела их еду, я была под их защитой. Я очень была им за все благодарна. Но теперь, когда все так усложнилось, я просто не смогу делать вид, что ничего между нами не было и нет. Да и мое отношение к ним поменялось, чего уж лукавить, сильно поменялось. Мне на многое открылись глаза. Особенно когда Эдриан открыл для меня свой разум, я многое успела прочесть там. Они переживали за меня, они страдали, когда думали, что я погибла, а потом искали меня все вместе, и слава богам, они в самый подходящий момент нашли меня и вытащили. Я до сих пор содрогалась от мысли, что было бы, если бы они не появились тогда на площади Лиина. Я не знала, на что был способен тот неизвестный маг. Он вполне мог убить меня, ведь мой резерв был на исходе. И что я еще могла сотворить там в таком состоянии, сколько людей еще бы пострадало от моей неконтролируемой ярости. Они вытащили меня и тем самым спасли. И теперь, обдумывая все это, я поняла, что реально влипла, просто по уши. Внутри бушевал ураган чувств. И то, что я чувствовала, пугало меня до дрожи в коленях. Я никогда не влюблялась раньше и не понимала, что это такое. Но и сейчас я отказывалась анализировать свои чувства. Что я испытывала? Ответа не было. Эти эмоции не шли ни в какое сравнение с чувствами к Леону. Да, он мне нравился. Да, вызывал желание пару раз. Да, он задел мое ущемленное самолюбие. Теперь все это казалось таким далеким, таким ненастоящим. А что делал он все эти месяцы? Он искал меня? Нет. Он вспоминал обо мне? Вряд ли. Он пришел на площадь, чтобы заслонить от выстрелов? Тоже нет. Он стал для меня перевернутой страницей. Только сейчас я это полностью осознала, и мне стало спокойнее и легче. Я не испытывала к нему обиды, я не испытывала к нему ничего. Теперь в моих мыслях были лишь наставники, и это меня пугало. Одна и та же мысль крутилась в моей голове. Кто я для них? Зачем я им? Даже если бы я смогла сблизиться с одним из них, все равно это ни к чему бы не привело. Теперь, понимая, что они дороги мне, я не могла поставить их под удар. Они и так сильно рисковали, приютив меня. Если об этом узнает герцог или император, а у каждого из них положение, семья и карьера при академии. Эрик протеже декана, его правая рука, Эдриан вообще приближенный ректора. А про Себастьяна я вообще молчу, учитывая его огромную коллекцию оружия. Он явно какой-нибудь аристократ с высоким положением. Никто из них явно не захочет светить такой опрометчивой связью. Я беглая убийца, разыскиваемая теперь уже, наверное, в 2 государствах. Мне, вероятнее всего, всю жизнь придется скитаться и скрываться. Самое большее, на что я могла рассчитывать, это стать любовницей одного из них. Мне сразу вспомнились обидные слова Леона. После свадьбы я смогу купить для тебя красивый дом, ты ни в чем не будешь нуждаться. Пройдет время, рано или поздно они женятся, а что останется мне, разбитое сердце, или если еще не наиграются, унылое существование любовницы, содержанки. Да и сама мысль, что я буду крутить интрижку с чужим мужчиной, женатым или обрученным, неважно, мне была отвратительна. Я никогда не стану уводить из семьи мужчину, а тем более делить его с кем-то. А если я забеременею, что тогда? Ведь средств контрацепции в этом мире пока не изобрели, во всяком случае, я о них не знала. Что я буду делать с ребенком на руках? Мне стало плохо от всех этих мыслей, и вдруг на меня обрушилась истина. Все, что меня ожидает с любым мужчиной в этом мире, это унизительное положение содержанки. Никто в здравом уме и полном рассудке не женится на мне, никогда не обнародуется мной связь. Мне вдруг невыносимо сильно захотелось сбежать из этого дома. Из дома, в котором живут трое невероятных мужчин, которые никогда не станут моими, никто из них. Почему-то эта мысль причинила мне сильную обжигающую боль. Они достойны большего. Они рано или поздно устроят свою жизнь. Возьмут в жены хороших и чистых девушек, ласковых и покорных, заведут свои семьи. Разве имею я право портить им жизнь? Конечно, нет. Поэтому самое лучшее прекратить все, не начиная. От этих мыслей мне сильно захотелось напиться. Глава 36. Я сидела на кухне и методично напивалась. Я нашла в кладовой несколько бутылок крепленого вина и целенаправленно уничтожала их содержимое. Хотелось напиться до беспамятства. Невеселые мысли вялыми пьяными потоками текли в моем сознании. Что здесь происходит? Услышала я знакомый голос. Я знала, это были они вернулись. Выпить хотите? Спросила я, не поворачивая головы. Что за праздник? Заглянул в мое лицо веселившийся Эрик. Или печаль? Печаль, коротко сказала я. О! Только и смог ответить на это Эрик. Я не видела их лиц, я намеренно избегала их взгляда. «Что случилось, Сандра? Что с тобой?» Раздался обеспокоенный голос Адриана. «Я хочу вернуться к Сэму», — сухо произнесла я. Наступила тишина. Я, молча, налила себе в бокал еще вина и отпила пару глотков. Мужчины сели напротив меня, их лица были хмурыми. А я продолжила. «Мы с Сэмом могли бы взять с собой Алису и уехать куда-нибудь далеко, где нас никто не знает, где нас никто не найдет. У нас есть деньги, мы не пропадем, на первое время хватит». «Почему?» – спросил Себастьян. «Неважно, я просто хочу уйти, я сделала еще глоток вина». «Почему?» – сердито переспросил вампир снова. «Хочу уйти, и все, еще глоток». «Почему?» – он уже рычал на меня. Я чувствовала повисшее напряжение. Вино сильно расслабило меня. Я уже не так нервничала и переживала. Я подняла на Нортона свой взгляд. «Не надо на меня рычать, вампир, я не боюсь тебя», — сказала я спокойно. Он еще сильнее нахмурился, но больше ничего не сказал. Они смотрели на меня тяжелым взглядом, а я, совсем осмелев и подперев руками подбородок, начала их разглядывать. «Вот они, мужчины моих грез, все трое передо мной, такие красивые, такие желанные». «Не мои, не мои, не мои». Я повторяла себе эти слова как мантру. «Надо еще выпить». Я снова припала губами к бокалу с вином, жадно глотая его содержимое, и тонкая струйка потекла из уголка моих губ. Эрик придвинулся ко мне и протянул руку, чтобы вытереть с моего лица вино. Но я дернулась от него. «Не приближайся», — сухо прошептала я. Он отшатнулся с болью в глазах. Эдриан снял свои очки и посмотрел на меня серьезным прямым взглядом. «И все-таки, Сандра, объясни нам, почему ты хочешь уйти?» Его слова были мягкими, а взгляд настороженным. «Я не могу оставаться здесь, я ставлю вас под удар. Вы рискуете, прикрывая меня», — сбивчиво объясняла я. Вино уже совсем ударило мне голову, мысли начали путаться, а речь становилась несвязной. «Думаю, тебе не стоит об этом волноваться, это наша проблема», — сказал он серьезно, «но почему-то мне кажется, что это не та причина». «Тебе плохо здесь?» – неожиданно спросил Эрик. «Нет», – ответила я коротко. «Мы тебя чем-то обидели?» – вкратчиво спросил Адриан. «Нет», – снова ответила я. «Ты скучаешь по кому-то?» – спросил Эрик. «Нет», – опять ответила я. «Это из-за Вуда, Леон Вуд, в нем все дело», – сердито вскинулся оборотень. «Нет», – я отчаянно затрясла головой, «между нами ничего нет, я не думаю о нем». Я услышала вздох облегчения. «Тогда что?» Схватил меня Эрик за плечи и начал трясти. «В чем дело? Боже, как кружится голова!» От его тряски меня начало подташнивать. «Это все вино. Точно, вино. Иначе я бы никогда не смогла произнести то, что произнесла. В тебе дело, крикнула я ему в лицо, выпутываясь из его хватки, и в нем, и еще в нем, я тыкала пальцем в направлении каждого из них. Скажи, Эрик, ты стал бы меня так самозабвенно целовать, если бы знал, что уже на следующий день я чуть не отдалась Себастьяну. А ты, Себастьян, оборотень и вампир побледнели от моих слов, а я уже смотрела на Дроу. А ты, Эдриан, ты чуть не взял меня прямо на столе в моей комнате. Прикоснулся бы ты ко мне тогда, если бы знал, что накануне меня ласкал вампир, а за день до этого меня страстно прижимал Эрик вот к этому шкафу. Я указала на тот самый кухонный шкафчик. А боги, и я отвечала каждому из вас, это отвратительно. Я закрыла ладонями лицо. Боже, меня сейчас стошнит. Я подорвалась с места и выскочила во двор. Содержимое моего желудка сразу вывалилось на ближайший куст. Меня рвало, а кто-то заботливо придерживал мои волосы. Как мило. Я была сама себе отвратительна, и от этого меня тошнило еще больше. Зачем я так напилась? В голове и во рту теперь просто кошмар кошмарный. Когда спазмы закончили сотрясать мое тело, меня кто-то поднял на руки и куда-то понес. Все вокруг кружилось. Потом этот кто-то начал меня раздевать и усадил в ванну с теплой водой. Мои веки были прикрыты, сил не было их поднять. Мне было так плохо, что уже было далеко наплевать, что заботливые руки совсем стянули с меня белье, и я совсем голая. Я промычала что-то невразумительное, когда мое лицо и руки начали мягко обтирать мыльной губкой, а волосы мои промывать. Я совсем расслабилась, так было приятно. Я начала проваливаться в сон, но затем заботливые руки вынули меня из воды и обернули полотенцем. Меня положили на кровать и, плотно закрыв одеялом, влили мне в рот немного горячего чая, затем еще немного, и еще. Я услышала одобрительные слова. «Умница, девочка, спи спокойно». Глава 37. Мне снился невероятно чувственный сон, эротический сон. Я томно вздыхала и стонала от прикосновения и ласк трех пар рук. Они заставляли меня вскрикивать и стонать от удовольствия. Сквозь сон я услышала, как громко распахнулась дверь и три голоса взволнованно спросили. «Что с тобой, Сандра? Тебе плохо? Почему ты стонешь?» Я открыла глаза и увидела, что возле моей кровати стоят трое мужчин и с напряжением вглядываются в мое лицо. Я еще была под впечатлением сна, во мне полыхало желание, а между ног стало влажно. Вдруг Эрик упал рядом со мной на колени и отчаянно запустил руку в свои волосы. «А боги, сахарочек, я чувствую запах твоего желания». Он смотрел на меня с голодом и болью в глазах. Я наклонилась к нему и поцеловала. «Мммм, какой он вкусный, я так соскучилась». Он ответил мне, но я нашла в себе силы оторваться от его губ. Я встала с кровати, одеяло соскользнуло с моего обнаженного тела. Раздался тяжелый вздох мужчин. Я медленно подошла к Себастьяну и Эдриану, положила одну руку на плечо вампира, а другой зарылась в волосы на затылке Дроу. Я притянула к себе для поцелуя сначала одного мужчину, затем другого, как бы пробуя на вкус каждого из них. Затем снова поцеловала первого, потом снова второго. Поцелуи становились более длительными, более чувственными. Я почувствовала на своей шее горячее дыхание оборотня. Он откинул мои волосы и прижался обжигающим поцелуем. По моей спине заскользили чьи-то руки, чьи-то губы были на шее, на лице, на плечах. Чьи-то руки обхватили мою грудь и начали медленно ласкать. «Мммм». Протяжный стон сорвался с моих губ. Я запрокинула голову на плечо Эрика, прижавшись к нему спиной, и полностью отдалась во власть ощущения и ласк. Плевать, что завтра мне будет стыдно. Плевать, что, возможно, пожалею об этом. Плевать, что подумают они обо мне. Хочу их, так сильно хочу, что на все наплевать. Я услышала прерывистое дыхание Эрика. «Боги, сахарочек, ты играешь с огнем. Вернись в кровать, ты с ума нас сводишь, мы же сейчас сорвемся». Он перешел на стон, когда почувствовал мою руку у него на паху. «В кровать?» – спросила я игривым тоном. «Обязательно вернусь, с вами троими». Я отступила от них, развернулась к ним спиной и медленно, очень медленно пошла к кровати. Я грациозно опустилась и приняла соблазнительную позу, немного согнув одну ногу в колене, а руку запрокинула за голову. Через опущенные ресницы я тайком наблюдала за реакцией мужчин, своих мужчин. Пусть только сегодня, пусть только на эту ночь, но они станут моими. Они стояли в полном ступоре с ошарашенными лицами и глазами, полыхающими желанием. Надо их как-то подтолкнуть. Я провела одной рукой по своей груди, а другой заскользила вниз по животу, все ниже, еще ниже, да. Стон сорвался с моих губ. 4321. Я услышала отчаянный вздох и рык, а затем шелест и треск разрываемой одежды. Они быстро начали избавляться от своей одежды. Какими они были красивыми, такими ошеломляюще прекрасными. Просто глаз не оторвать. Они превзошли самые смелые мои фантазии. Высокие, привлекательные, широкоплечие, мускулистые, но не перекачанные. Я облизала губы в предвкушении. Они стремительно приближались. Еще мгновение, и трое мужчин покрывали мое тело поцелуями. Себастьян властно завладел моими губами, запустив обе руки мне в волосы и сильнее углубляя поцелуй. Эрик скользил языком по моей груди, играя пальцами с моими сосками. Эдриан уже выцеловывал дорожку губами вниз по моему животу, к моему лобку. Его голова опустилась между моих ног, он медленно стал наглаживать мои складочки, а его язык нашел мой клитор и начал его сосать. Страстный дроу, чувственный дроу. Да, как же я мечтала ощутить его язык именно там. Я помнила, каким умелым был его рот. Да, Эдриан, пожалуйста, срывалось с моих губ. Он стал еще активнее сосать клитор, а его палец проник в меня. Ах, выдохнула я, но мой вздох перехватил губами Себастьян. Я сжала руками его плечи и начала выгибаться. Мое тело содрогалось от оргазма. Эрик прижался своим обнаженным телом с одного моего бока, а Себастьян с другого. Их эрекции упирались мне в бедра. Вау, такие горячие, такие большие. Они ласкали мне грудь, жадно целовали мне шею. Они тяжело дышали, их возбуждение еще больше распаляло меня. Я уже хотела большего. Эдриан, пожалуйста, я прерывисто дышала, хочу тебя. А меня, страстно прошептал Себастьян, сильно прикусив мне сосок. О, какое острое ощущение, на грани боли, так жестко, но так приятно. Да, хочу. Снова выгнула я спину, подставляя свою грудь по его неистовые ласки. И меня, спросил Эрик, сильно сжав мое бедро рукой и вгрызаясь мне в шею. И тебя хочу, стонала я с придыханием. Он повернул мою голову к себе и накрыл мой рот своим, протолкнув в него свой язык, а затем начал трахать меня своим языком. Да, я помню эти ощущения, такое не забыть. Я почувствовала, как Эдриан поднялся и навис надо мной. Он накрыл меня своим телом, а ноги широко развел. Я почувствовала, как головка его члена заскользила по моим складочкам. Он уткнулся мне в шею с другой стороны и прошептал: «Моя девочка, сейчас будет немного больно, прости, малыш», и с этими словами он вошел в меня одним сильным толчком. Боль обожгла меня, и я громко вскрикнула в губы Эрика. Я уже и забыла, как это бывает, потерять невинность. Не думала, что мне доведется испытать это второй раз. Эдриан замер, давая мне возможность немного привыкнуть, а затем медленно начал двигаться. Больно, блин, и уже не так хорошо и приятно, как думалось. Тупая тянущая боль заполняла меня снизу. Я не могла расслабиться, отдаться удовольствию. Я сжималась все сильнее, и эйфория рассеивалась. «Моя принцесса, ты вся напряжена, тебе больно?» — проговорил обеспокоенный Себастьян. «Да, намного», — я завозилась под дроу, пытаясь расслабиться. «Прости меня, я этого боялся», — проговорил опечаленный Эдриан, и уже собирался выйти из меня. «Нет, подожди», — остановила я его, и меня осенило. «Исцели меня». «Что?» — проговорил он удивленно. «Заклятие исцеления, примени его». Он с удивлением уставился на меня, но сделал так, как я сказала. Быстрое плетение слетело с его руки в область моего живота, и всю меня обдало приятной волной. Боль ушла, как не бывало. Я с облегчением выдохнула. «Продолжай», — попросила я Эдриана. Он медленно заскользил во мне, ожидая мою реакцию. Я начала расслабляться, удовольствие возвращалось ко мне. «Да, вот так, да, еще», — прошептала я, — «пожалуйста, еще». Я услышала, как Эдриан облегченно выдохнул и обрушил на меня всю свою страсть. «Прости, маленькая моя, не могу больше сдерживаться», — он начал увеличивать темп, яростно толкаясь в меня. «Боги, Сандра», — задыхался он, — «не могу больше, сейчас, а-а-а», — закричала я, сотрясаясь всем телом от оргазма и сжимая его член внутри себя. Я почувствовала, как Эдриан излился внутри и рухнул на меня, тяжело дыша. Некоторое время мы еще лежали так, пытаясь восстановить дыхание. Затем я почувствовала, как дроу переместился, а крепкие руки Себастьяна перевернули меня и усадили на себя. Вампир оказался снизу, а я нависала над ним. Он медленно опускал меня на свой член, аккуратно придерживая за бедра. Я вся трепетала. После двух оргазмов я была очень чувствительна, поэтому любое прикосновение и движение внутри вызывало чувственный отклик. «Ах!» – заскользила я на его члене. Он был очень большой, было довольно непросто принять его. «Иди ко мне», – притянул он меня к себе. «Тебе надо привыкнуть, не торопись, расслабься». Я замерла, а он сам стал тихонечко толкаться в меня, аккуратно и неторопливо. «Ммм», – стонала я, кусая губы. Мне было очень хорошо. Вдруг я почувствовала, как кто-то сзади нежно прижимается ко мне, гладит по плечам и спине. Эрик стал выцеловывать дорожку между моими лопатками, его руки заскользили по моим бедрам и ягодицам, а затем не сильно шлепнули меня сначала по одной ягодице, затем по другой. «Ау!» – вырвалось у меня. Но Себастьян снова притянул меня к себе, завладев моим ртом. Себастьян неспешно двигался во мне, а Эрик начал массировать мою попу, то и дело задевая большими пальцами мой анус. Я понимала, чего он хочет, и я хотела того же. Он склонился к моему уху и прошептал: «Хочу тебя туда, сахарочек, в твою девственную попку». Он накапал чем-то на мою попу и пропихнул один палец. «Какая тесная, какая тугая. Хочешь этого?» «Да, хочу». Ни секунды не думая, сказала я, оторвавшись от губ вампира. Пока ощущения были приятные, но когда к первому пальцу добавился второй, стало уже немного дискомфортно. Но меня вовремя отвлекал Себастьян, он не давал мне увлечься неприятными ощущениями. Его движения становились все настойчивее. Я, уже привыкнув к его размеру, сама начала активные движения навстречу ему, таким образом одновременно насаживаясь на его член и пальцы Эрика. Оборотень активно работал пальцами, растягивая меня и подготавливая под себя. Я уже совсем привыкла, и даже начала получать ни с чем не сравнимое удовольствие, как вдруг почувствовала, что вместо его пальцев в меня вошел его член. «А-а-а!» – застонала я в губы вампира, и сильно вцепилась в его плечи. «Больно, Эрик!» «Сейчас, сахарочек!» – прошептал мне в плечо Эрик, и я снова почувствовала на себе плетение заклятия исцеления. «Да!» – облегченно выдохнула я, так лучше. Чувствовать их обоих внутри меня было невероятным ощущением наполненности. Они начали двигаться, а я плавилась и растворялась в этих новых ощущениях. Себастьян властно целовал меня, обеими руками сминая мне грудь, он насаживал меня все глубже и глубже, а Эрик сзади сильно толкался в меня, уже не сдерживаясь и крепко держа меня за плечи. Через некоторое время я поняла, что снова была близка, еще немного и меня унесет в небо, перед глазами уже мерцали звездочки. «Эдриан», — позвала я, оторвавшись от губ вампира, — «пожалуйста». Драу лежал рядом и неотрывно смотрел на меня, его завораживающий взгляд сапфирово-синих глаз блуждал по моему лицу. «Поцелуй меня, Эдриан», — попросила я его, — «пожалуйста». Он тут же обхватил мое лицо ладонями и страстно поцеловал. «Да, вот так, именно этого и не хватало, чтобы шагнуть за грань. Мой разум и тело разлетелись на миллиарды осколочков. Я начала сотрясаться в сильнейшем оргазме, сжимая в себе двух мужчин. Меня подкидывала все выше и выше новая волна оргазма, когда я почувствовала, как оба члена запульсировали во мне. Я услышала протяжный стон Себастьяна, а затем звериный рык Эрика, и оба мужчины замерли. Вампир прижал меня к своему плечу, гладил по голове и волосам, шепча что-то мне в макушку. Рядом лежал Эдриан и нежно слизывал слезы с моих глаз, а Эрик привалился сзади, крепко обняв меня. Он прикусил меня за ягодицу, а потом стал зализывать место укуса. Мне было так хорошо, никогда еще мне не было так хорошо. Я была обессилена и расслаблена, приятная усталость разливалась по моему телу, мои веки наливались свинцом, и я не заметила, как провалилась в сон. Глава 38. Мне снова снился эротический сон, но на этот раз настолько реальный, настолько совершенный. Я и трое мужчин, и все у нас во сне было, наконец-то, а то вечно эти сны какие-то неполные и обрывистые. Я медленно потянулась в кровати и застонала от боли. «Ау, по мне что, каток проехал?» Но потом ко мне начала возвращаться память, и то, что еще минуту назад я считала сном, оказалось вполне реальным. Я схватилась за голову. «Боже, мы вчера переспали. Неужели, правда?» Я в неверии заглянула под одеяло. Я была голая. А еще я пахла сексом. Очень сильно пахла сексом. Но и это еще не все. Я была вся в синяках, в мелких и не очень. Но самым выдающимся был синяк в виде ладони на моем бедре. Это от руки Эрика. Я вспомнила, как он с силой сжал мое бедро. Ох, воспоминания нахлынули на меня бурлящим потоком. Я попыталась встать, и протяжный стон сорвался с моих губ. Больно-то как, все тело ломило, а между ног и в попе сильно соднило. Понятно, заклятие исцеления дало почему-то лишь временный эффект. Ну конечно, это же не боевые и не магические травмы. Но все равно, без него мне было бы сегодня значительно хуже. Я медленно поднялась с кровати, охая-яхая. Болели даже те мышцы, о которых я и не предполагала. Одеяло упало к моим ногам, а я взглядом зацепилась за простынь. Да, она была испачкана кровью и еще чем-то. О, боже, мои щеки запылали. Это же, а мы ведь не предохранялись. Я судорожно начала считать свой лунный календарь, прикидывая вероятность зачатия. Вероятность была очень мала, и меня немного начало отпускать напряжение. Приятные мысли снова стали возвращаться ко мне. Я прокручивала в голове события ночи, и приятная истома снова разливалась по всему моему телу, а внизу живота снова завязывался узел желания. Анализируя все произошедшие, я долго вслушивалась в свои ощущения и чувства, и меня настигло понимание. Я ни о чем не жалела, ни о чем. И если бы меня спросили, повторила бы я все это вновь, я бы, не задумываясь, сказала «да». И вдруг, счастье накрыло меня с головой. Мне было очень хорошо. Я вспоминала, как они смотрели на меня, как целовали, что говорили. Они хотели меня, а я их. И пусть все произошло так неправильно, их трое и я, и мы все вместе. Пусть так, но я не хотела по-другому. И все было так, как хотела я. Я стояла посреди комнаты и глупо улыбалась своим мыслям. Я повернулась к зеркалу и увидела свое нелепое и счастливое выражение лица, и томные глаза с проволокой. А еще я увидела укус Эрика на своей ягодице и медленно поводила по нему пальчиком. Я провела по своим опухшим от поцелуев губам, по синякам на плечах, по засосам на шее, по липкому животу. Я не чувствовала себя грязной, я чувствовала себя желанной и счастливой. И пусть это счастье было с небольшой горчинкой, пусть недолгим, но здесь и сейчас я была абсолютно счастлива. Я не знала, что будет, когда я выйду из этой комнаты. Какими будут наши отношения, я знала, что все непросто, и все поменялось навсегда. Но сейчас, я наслаждалась этими моментами, возможно последними мгновениями моего абсолютного счастья, они были только моими. Но все когда-нибудь заканчивается. Реальность стучалась в мои двери, в двери моего разума. Я понимала, что не могу все время просидеть в комнате. Элементарно мне нужна была ванна, а обо всем прочем я подумаю после. Я сдернула испачканную простыню с кровати и решительно направилась в ванную. В доме было тихо. Я прошла босая и голая с одним только большим полотенцем в руках. Я налила в ванную холодную воду и опустилась в нее всем телом. Мне было не холодно. Я вымылась и оделась, спустилась вниз, прошла на кухню, сделала себе завтрак. А в доме было все так же тихо. Их никого нет, странно. Меня немного больно царапнуло по душе. Я отогнала от себя неприятные мысли. Конечно, я не ожидала от них завтрака в постели и все такое, но все же, было немного обидно, что проснувшись утром после такой ночи, я никого не обнаружила в доме. Я понимала, что ситуация непростая, но меня радовало, что я пришла в согласии с собой, и то, что раньше меня пугало и казалось отвратительным, сегодня для меня было желанным. Я испытала этой ночью такую бурю чувств, столько наслаждения, не передать словами. Все, о чем я мечтала, воплощали в себе эти трое мужчин, все вместе. И разве теперь я соглашусь на меньшие, но все-таки, почему их нет? Может, срочные дела вынудили их вернуться в академию? Я обошла весь дом, заглянула в каждую комнату. Никаких записок я тоже не обнаружила. В их комнатах все было, как и всегда, кровати аккуратно заправлены. Они не ночевали, или ночевали рядом со мной, а под утро ушли. Странно все это. Я упорно отгоняла прочь неприятные мысли. Я приготовила ужин, одела самую лучшую тунику, какая у меня была, и лучшее белье. Я красиво уложила волосы и даже нанесла немного блеска на губы. Я так старалась быть красивой для них. Я так хотела скорее их увидеть и боялась этого одновременно. Что я им скажу? Что они мне скажут? Время шло, наступил вечер, а их все не было. Мое хорошее настроение стремительно таяло, как мороженое на солнце. Неприятные мысли ядовитыми змеями вползали мне в душу. Почему их нет? Где они? Что сейчас делают? Где? То уже за полночь. Я поняла, что ждать нет смысла. Снова что-то больно царапнуло мне душу. Я убрала несъеденный ужин и отправилась к себе в комнату. Глава 39. Эдриан Кроу. Я стоял и смотрел на спящую девушку. Уже забрезжил рассвет, и в первых лучах солнца так хорошо было видно ее бледное лицо и эти припухшие от поцелуев губы, эти тонкие руки и длинные ноги. Легкая улыбка играла на ее губах, она улыбалась во сне. Она была так прекрасна, так желанна и чиста. А теперь я видел на ее коже синяки и засосы, ее волосы разметались и спутались, на бедре был огромный синяк, а на ягодице укус. О боги, что мы натворили? В комнату вернулся Эрик, он был мокрый и в одних штанах, похоже, купался прямо в реке. За ним вошел Себастьян. «Спит?» – спросил вампир. «Да», – коротко ответил Эрик, склоняясь над девушкой. Он аккуратно убрал локон с ее лица и провел тыльной стороной руки по ее щеке. «Меня невероятно бесило, что оба моих друга сейчас здесь и смотрят на нее обнаженную, что следы на ее теле – это не только плоды моей страсти, но и их. Мои нервы не выдержали. О, боги, что мы натворили?» – озвучил я терзавшую меня мысль. «А чем ты, Эдриан?» – тихо спросил Эрик. Все было взаимно, без принуждений. «Да, очнись же ты уже», – отчаянно прошептал я другу. «Посмотри, простынь вся в крови, а она вся в синяках». Ласковая улыбка тут же сползла с лица оборотня. Он наконец увидел то, что видел в этот момент я. Он стоял с окаменевшим лицом, а Себастьян был бледнее белого полотна. Осознание реальности обрушилось на наши плечи. Я не мог больше смотреть на нее в таком виде, и быстро накинул на ее тело одеяло. Я был сам себе противен, я не мог спокойно думать, все мое здравомыслие куда-то испарилось. Вместо него мой разум заполняла паника. Что будет, когда она проснется? Что скажет она нам? Что мы должны ей сказать? Испугается ли она? Пожалеет ли о том, что произошло? Возненавидит ли нас? Спустя несколько часов, я сидел в своем кабинете и напивался. Уже заканчивалась вторая бутылка коньяка, а я все никак не мог ни на что решиться. Разумом я понимал, что нужно вернуться к ней. Бедная девочка проснулась совсем одна, а в доме никого. Это было неправильно, даже подло. Но я никак не мог заставить себя вернуться. Я не мог ни о чем больше думать, как о событиях прошедшей ночи. Яркие картинки всплывали в моей голове, еще больше разрывая мне душу. Всего одна ночь, и все внутри перевернулось. Хотелось закрыться от всего мира и просто пить, пока не провалюсь в беспамятство. Десятки чувств боролись во мне, и я совсем потерял самого себя в этой борьбе. Я не мог взглянуть в глаза своим друзьям, они вызывали в моей душе дикую ревность и ненависть. Я не мог вернуться к Сандре, она вызывала сейчас бурю противоречивых эмоций. Я никогда не забуду, как она самозабвенно отдавалась моим друзьям, прямо у меня на глазах. Почему я в тот момент не остановил ее, что мной двигало? Нужно было просто встать и уйти. Но вместо этого, я как загипнотизированный смотрел, как страстью затуманивался ее взгляд, как она кусала губы, когда сдерживала стоны, как она выгибалась в их руках. А боги, это было настолько эротично, я не мог оторвать от нее взгляда. А когда она попросила ее поцеловать, этот поцелуй отправил нас всех четверых за грань. Но теперь я не знал, что мне делать. Глава 40. Себастьян Нортон. Я нашел Эрика уже ближе к вечеру в тренировочном зале, что меня сильно удивило. Он сидел на скамье и с отсутствующим взглядом крутил в руках что-то. Когда я приблизился, он спрятал это в карман. Я сел рядом, и мы, не глядя друг на друга, помолчали. Мне необходимо было с кем-то поговорить, но за прошедшие сутки я не нашел в себе силы встретиться с кем-либо из своих друзей. Сейчас, сидя рядом с Эриком, я уже сомневался, что это было хорошей идеей, найти его и попытаться поговорить. Ведь мне так сильно хотелось избить его до полусмерти, вышибить ему мозги, чтобы он навсегда забыл думать о моей женщине, не говоря уже о том, чтобы касаться ее. Оба моих друга теперь вызывали у меня чувство глубокой агрессии. Эрик покосился на меня с недовольным видом. «Что, дружище, еле сдерживаешься, чтобы не ударить?» Грустно рассмеялся оборотень. Я только лишь хмыкнул, а он продолжил в своей ироничной манере. «Поверь, Себастьян, у меня самого сейчас огромное желание вырвать тебе руки». Мы снова просто сидели молча. Эрик запустил обе руки в свои светлые волосы и простонал. «Я не знаю, что теперь делать со всей этой хренью. Меня разрывает на куски, Себастьян». «Да, я видел это и чувствовал то же самое». «Эдриан», — сказал я хмуро, — «нам надо его найти». Он всегда отличался здравомыслием. Каково же было наше удивление, когда, зайдя в кабинет Эдриана, мы обнаружили там методично напивающегося Дроу. Он уже был сильно пьян, но продолжал подливать из бутылки себе в бокал коньяк. «А во!» — воскликнул Эрик. «Если ты сдохнешь от алкогольного отравления, то у меня будет на одного конкурента меньше». Драу свирепо посмотрел на оборотня и уже хотел подняться, но снова откинулся в кресло. «Ладно, признаю, неудачная шутка, приятель». Эрик поднял руки в примирительном жесте. Он подошел ближе и присвистнул, увидев, что одна бутылка коньяка уже опустела, а во второй плескалось меньше половины. «Демоны тебя дери, Эдриан!» Решил напиться и не позвал своих друзей, удивленно рассмеялся Рафаэль. «Небывалые дела, наш серьезный и собранный Эдриан напился. Убирайтесь в демонову бездну оба!» Прорычал Драу, «не могу видеть ваши рожи, это взаимно, приятель», похлопал его по плечу Эрик, «но нам надо поговорить, поэтому, давай завязывай, или же нам придется дойти до твоей кондиции, чтобы быть, так сказать, на уровне, но это чревато пьяной дракой и кровавым смертоубийством, а тем временем Сахарочек останется одна и умрет от голода». Упоминание о Сандре еще больше вызвало во мне желание уделать своих друзей. Через несколько часов мы все трое уже были в охотничьем доме. Я ждал и боялся нашей встречи. Эта маленькая золотоволосая девочка вызывала в моем холодном сердце небывалый трепет. Медленно наступал вечер. Дом был тих и темен. Сандры не было. Я сразу переместился в ее комнату. Все было на своих местах. Мечи и книги, одежда и прочее. Я облегченно выдохнул. Возможно, просто ушла погулять. Глава 41. Алессандра. Утром я проснулась в надежде, что в доме не одна, но ошиблась. Их по-прежнему никого не было. Я ураганом пронеслась по всему дому, но их действительно не было. Ничего не изменилось, все те же предметы и вещи, все было на своих местах. Значит, все-таки они не приходили. Я помнила список трех самых отвратительных мужских поступков. Первое – это когда тебя игнорируют после совместно проведенной ночи. Второе – когда тебя предают. Третье – когда с тобой и твоим мнением не считаются. Я была обижена, и как бы я ни настраивала себя на позитивный лад, все равно мне было обидно до слез. Неужели они были настолько заняты, что за сутки ни разу не нашли времени поговорить со мной? Неужели никому из них совершенно было нечего мне сказать? Хотя бы банальное «все было неплохо», или «как ты, детка», или «спасибо за чудный секс». Второй день я проводила в одиночестве и не знала, что и думать. Часы медленно тянулись, день никак не заканчивался, а я все ждала и надеялась, что кто-то из них объявится. Нервы были на пределе, все валилось из рук. Есть совершенно не хотелось, меня мутило от нервного перенапряжения. Не выдержав, я рванула из дома к реке. Я уселась на небольшое бревнышко и смотрела на бурлящие потоки реки. Именно здесь Эрик вытащил меня из воды. Я начала вспоминать, и боль с новой силой накатывала на меня. Я уткнулась лицом в колени и заплакала. Я медленно брела к дверям дома, но вдруг услышала грохот и шум. Я вся напряглась. Что это? Что происходит? Я на цыпочках подошла к чуть приоткрытой двери и притаилась. Из дома слышались обрывки фраз. Я замерла на месте, прислушиваясь к разговору мужчин. «Скажу тебе прямо, Себастьян», — я услышала громкий голос Эрика, — «вы с Адрианом мне как братья, но я не собираюсь делить ее с вами, ни с кем». «Аналогично, Эрик», — рычал в ответ вампир, — «она будет только моей». Послышался шум и грохот. Боже, что там происходило? Дурное предчувствие охватило меня всю. Надо войти и вмешаться, но мои ноги словно приросли, я не могла сдвинуться с места. «Прекратите оба», — услышала я, как рявкнул на друзей Эдриан. Я нашла в себе силы все-таки войти в дом. На негнущихся ногах я приблизилась к троим мужчинам. Вокруг был беспорядок. В углу лежал сломанный стул, на полу какие-то осколки. «Что здесь происходит?» — сухо поинтересовалась я. Я у самой была буря в душе. Они молчали. Какие у них были потерянные лица. Они старательно отводили от меня взгляд. Они боялись посмотреть мне в глаза. Трусы. Я собрала в кулак всю свою силу воли и смелости, с максимально спокойным видом прошла мимо мужчин. Я налила себе чай и села за стол, а они нервно топтались рядом. Я грустной иронией наблюдала за их смятением. На самом деле, я была рада, что они все-таки пришли, но в то же время мне становилось еще больнее при взгляде на них. Я уже выпила почти весь чай, а они так и не проронили ни слова. «Они что, пришли просто постоять?» Меня охватила злость, и я произнесла с сарказмом как бы сама себе: «Здравствуй, Сандра, как поживаешь?» Говорила я сама себе, как бы от имени мужчин. «Спасибо, а вы как?» — это уже я как бы отвечала им. Я внимательно посмотрела на побледневших мужчин. «Что, совсем нечего мне сказать?» — повысила я голос. «Да что с вами такое?» Я решительно рванула к выходу, по пути разбив чашку, но уже у самых дверей была перехвачена вампиром. Он сильно прижал меня к своей груди, а я начала колотить по ней руками. Слезы брызнули из моих глаз, обида и непонимание выворачивали наизнанку. Я плакала, а он все сильнее прижимал меня к себе и целовал в макушку. Он сел на диван и усадил меня к себе на колени, вытирая слезы с моих щек. «Сахарочек, пожалуйста, не плачь, ты вынимаешь мне душу», — простонал оборотень. Я слезла с коленей вампира и пересела на расстоянии. «Это вы вынули из меня всю душу, когда оставили одну», — сказала я, и уже чувствовала, как снова готова заплакать. «Прости, пожалуйста, такого не должно было случиться», — проговорил вампир. «Да, не должно, но случилось», — прошептала я. Они снова замолкли. Я уже немного пришла в себя и обрела уверенность в себе. «Я так понимаю, вы пришли поговорить?» «Да», — с тяжелым вздохом произнес Адриан, слова давались ему тяжело. «Ты должна выбрать, с кем ты останешься». «Понятно», — сказала я. «Значит, за этим вы пришли спустя почти 2 дня. Сахарочек, нам тоже непросто», — оправдывался Эрик. «Нам важно, чтобы ты определилась», — проговорил напряженно Себастьян. «Почему?» — отрывисто спросила я. «Потому, что ты нужна каждому из нас», — сказал выстраданно Адриан. Я серьезно посмотрела на мужчин и проговорила устало. «Значит, я должна и вам важно? А кто-нибудь из вас спросил, чего хочу я, и что важно для меня?» Эрик метнулся ко мне и схватил мои ладони. «Но, Сахарочек, мы же как раз и хотим», — он не успел договорить, так как я выдернула свои руки из его хвата. «Вот именно, опять вы хотите», — я замотала головой. «Вы не сможете меня понять и принять мой выбор. Сандра, послушай, любой из нас будет счастлив, если ты остановишь на нем свой выбор», — произнес Адриан, внимательно глядя на меня. Я снова замотала головой. «В этом-то и проблема, что мне не нужен любой из вас», — я сделала паузу и договорила. «Мне нужны вы все, я выбираю вас троих». Наступила гнетущая тишина. У них были такие ошарашенные лица, словно я их ударила. Да, возможно, это звучало неправильно и даже ненормально, но видно, так сложилось, что вся наша история взаимоотношений была неправильной с самого начала. Если вспоминать пьяную ночь в беседке, я тогда разделила с каждым из них по поцелую, а наша незабываемая близость в тренировочном зале — мне никогда не забыть тех эмоций, что подарили мне трое этих потрясающих мужчин. А после недавней волшебной ночи мой неправильный пазл сложился. Я поняла, что просто не могу наслаждаться близостью одного из них, они мне были нужны все. Я понимала, как это выглядело со стороны, но разве в этом была моя вина, когда из раза в раз они все трое заставляли меня трепетать и таять? Они вывернули меня наизнанку, и теперь я уже не могла по-другому. «Ты сошла с ума, Сахарочек», — бросил мне в лицо ошарашенный Эрик. «Я не стану делить свою женщину ни с кем». С этими словами он бросился из дома. Себастьян смотрел на меня с яростью и обидой. Он уже хотел подойти ко мне и что-то сказать, но внезапно передумал и исчез. Адриан стоял, прикрыв ладонью глаза. Он медленно развернулся и, не говоря мне ни слова, вышел. Я понимала, что нельзя было вываливать на них все это, но я так истерзала себя за последние дни, что уже не смогла бы промолчать. Я была честна с ними, и сейчас, когда я искренне призналась в своих желаниях и чувствах, я почувствовала огромное облегчение. Мне было сложно им врать или утаивать, но за мою искренность теперь я заплачу непомерную цену. Я могу потерять их, я поняла это. Глава 42. Эрик Рафаэль. Прошло 2 дня, а я никак не мог успокоиться. Целых 2 долбанных дня я гонял эту собачью хрень в голове. Несносная девчонка, даже сейчас я думал только о ней, я хотел только ее. Она вынула из меня всю душу, она вытрахала мне весь мозг. Была глубокая ночь, а я пытался забыться в борделе. Я хотел отыметь с полдюжины шлюх, чтобы вытеснить все воспоминания о ней из своей головы. Но разглядывая полуголых доступных девиц, у меня ни на одну элементарно не встал. Что за хрень творилась со мной? Она прожгла клеймо во мне. Ведьма. Все, я был доведен до предела. Я решительно крутанул в руках амулет переноса и оказался в охотничьем доме. Я медленно мягкой поступью вошел в ее комнату. Она спала. Ее волосы разметались по подушке, одеяло сползло с одного плеча, оголяя его. Я чувствовал дурманящий запах ее кожи и волос. Это сводило меня с ума. Мое дыхание участилось, член затвердел. Она завозилась и приоткрыла глаза. «Эрик», — удивленно прошептала она, — «что ты здесь делаешь?» Но договорить она не успела. Я уже смял ее губы голодным поцелуем. Я прижал девушку к кровати и стал неистово целовать. Я чувствовал, как она задрожала в моих руках, как несмело обняла, как ответила на поцелуй. «Да, девочка, да, сейчас ты моя, только моя». Я ненадолго отстранился и быстро начал скидывать с себя всю одежду. Я стащил с нее одеяло. Она лежала в полупрозрачной сорочке, которая больше открывала, чем скрывала. Я уже не мог сдерживаться. Желание полностью овладело мной. Я должен был взять ее сейчас, немедленно. Я одним движением руки разорвал на ней сорочку и впился в молочно-белую грудь. Она простонала что-то и запустила свои руки мне в волосы. Я не мог больше контролировать себя. Похоть полностью овладела мной. Я коленом раздвинул ей ноги и вошел в нее одним сильным толчком. Она вскрикнула и застонала. Я жестко схватил ее за подбородок и заставил посмотреть в глаза. «Скажи, Сахарочек, чего ты хочешь?» — спросил я ее властно и сильно толкнулся в нее. «Тебя», — прошептала она. «Сильно?» — я снова толкнулся в нее. «Да», — простонала она. «А моих друзей ты тоже хочешь?» — еще толчок. Я продолжал удерживать ее лицо, заставляя смотреть в глаза. Она нервно прикусила губу и хотела отвести взгляд. «Смотри мне в глаза», — приказал я, и снова толкнулся. «Отвечай». Еще толчок. «Да, хочу», — выдохнула она. «Стерва». Я начал сильнее толкаться в нее. Я сильно сжал руками ее плечи, удерживая ее на месте под собой, а зубами впился в ее ключицу. Она вскрикнула и забилась подо мной. Не давая возможности привыкнуть и опомниться, я стал быстро двигаться в ней. Я трахал ее жестко и сильно, не снижая темпа. Стоны уже стали похожи на всхлипы, а я все продолжал в нее жестко вколачиваться. Мною совсем овладела похоть. Разум мой помутился. Она уже билась подо мной в слезах, но я не реагировал. Вдруг я почувствовал, как что-то отшвырнуло меня от нее. Это что-то впечатало меня в стену. Глава 43. Себастьян Нортон. Сандра билась в слезах под Эриком, а он не реагировал на ее крик и стоны. Я с силой оторвал его от девочки и швырнул в стену. Она лежала голая, в разорванной сорочке, с окровавленным плечом. А боги, он трахал мою принцессу. Ярость затмевала мне разум. Я прижал его за горло к стене. «Убить, убить, убить!» — кричал мой разум. Я мог бы одним движением руки свернуть оборотню шею. Я стоял и уже решился на этот шаг, как вдруг рядом возник Адриан. Он оглушил меня ментальным ударом. В голове зазвенело, и я потерял ориентиры. Я выпустил оборотня из своих рук. Он сполз по стене, хрипя и хватая ртом воздух. Я пытался сфокусировать зрение, постепенно возвращая способность мыслить. Эдриан подошел к Сандре и хмуро оглядел ее. Она плакала, прижимая к груди разорванную сорочку. Он накинул на нее одеяло и зло уставился на нас. «Какого демона здесь происходит?» — зло произнес Дроу. «Вы совсем ополоумели?» Он подошел к Рафаэлю и внимательно посмотрел на обезумевшее лицо голого оборотня, который уже частично обернулся в барса. Эдриан начал ментально давить на него, и постепенно Эрик принял человеческий облик. «Эрик, ты совсем переступил грань!» — закричал на него Дроу. «Что ты наделал?» Эрик уже пришел в себя и глумливо рассмеялся. «Я всего лишь посетил нашу любимую шлюшку», — указал он рукой на Сандру. «Скажите, парни, вы уже трахали ее после той ночи?» Сандра что-то всхлипнула и ее всю затрясло. Она обхватила руками свои плечи, и слезы снова полились из ее глаз. Я разрывался между желанием броситься к ней и утешить и желанием убить ненавистного оборотня. «Прекрати сейчас же, Эрик, ты не думаешь, что говоришь?» — прорычал Дроу. «Да, ладно тебе, дружище», — зло расхохотался Рафаэль. «Вы знаете, что она сказала мне несколько минут назад, когда я глубоко засаживал ей. Именно в этот момент она хотела и вас». Он снова зло рассмеялся, а затем с презрением посмотрел на нее. «Скажи нам, Сахарочек», — обратился он к испуганной девочке, — «как называют женщину, которая готова отдаваться нескольким мужчинам подряд?» В воздухе повисло напряженное молчание. Я увидел, как несчастная девочка побледнела и замерла. Она словно окаменела, лишь слезы продолжали течь из ее глаз. Мы с Адрианом тоже замерли. Эрик неспешно подобрал свою одежду и вышел. Я хотел подойти к девочке, но не мог, не знаю почему. Эдриан тоже медлил. Затем он крутанул в руках амулет переноса и растворился. За ним последовал и я. Глава 44. Эпилог. Эдриан Кроу. Спустя несколько часов я вновь переместился к охотничьему дому. Меня сильно тянуло сюда непреодолимой силой. Ощущение надвигающейся беды не покидало меня. Было раннее утро. Я стоял под кронами деревьев, не решаясь войти в дом. Я видел свет в ее окне и движение за занавеской. Она не спала. Затем свет погас, а я так и остался стоять, прижавшись к стволу дерева. Тревожные мысли разрывали мне голову. Затем, спустя несколько минут, я увидел ее. Она медленно выходила из дома. На ее бледном лице были видны следы от слез. Вдруг она заметила меня и замерла. Она нервно закусила губу, а на лице отразилось напряжение и боль. С минуту мы стояли и смотрели друг на друга. Мой взгляд упал на сумку в ее руках и на перевязь с клинками. И вдруг понимание пронзило мой разум. «Сандра, нет», — произнес я громко. Она сделала шаг назад, как бы отшатнувшись, и что-то быстро провернула на руке. Вдруг прямо из земли выросло огромное костяное чудовище. Я неверяще уставился на это нечто. Огромный костяной конь, закованный в блестящую латную броню, смотрел на меня своими черными пустыми глазницами. И только кроваво-красный свет исходил из них, придавая его взгляду оцепеняющий жуткий облик. Она быстро закинула на него свою сумку и вскочила в седло. Конь рванул с места, сотрясая землю своими копытами.